спокойно прошли по этому морю, баракаллаху фикум. А мы далеки. Мы очень далеки от этого. Почему? Потому что у нас нету единобожия. Илля ман рахим Аллах. Нету не в том смысле, что мы не знаем. Многие из нас знают, однако мы не живем в соответствии с этим. Надо себя, братья, баракаллаху фикум, тренировать. Тренируйте себя, заставляйте себя. Сделай такой день, сделай себе с утра. То есть такую вот поставь себе программу один раз с утра. Оно просто сразу не приходит, тренировать надо. С утра сделай так, что сегодня любая, которая у меня нужда будет, первую перед тем, как что-то делать, то есть куда-то сходить, я сначала попрошу Аллаха. То есть надо сходить за продуктами, выхожу из дома, о Аллах, помоги мне купить, допустим, мне надо сегодня помидоры купить, картошку, допустим, о Аллах, помоги мне найти хорошую помидору, о Аллах, помоги мне найти подешевле, о Аллах, сделай такое молоко, чтобы сегодня хорошее, свежее наше. А кто из нас, вот, кто из нас такое делает? Никто же не делает, илля ман рахим Аллах. Почему? Видите, потому что у нас нету связи с Всевышним Аллахом, субхана Аллах. Поэтому ты выходишь весь потный, потом где-нибудь пойдешь гнилую картошку купишь, еще тебя обязательно на полкило обмануть, обязательно тебе перевесить и так далее. Видишь, потому что потерял связь с Всевышним Аллахом, субхана Аллах. Положился на себя, положился на свои силы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учит нас, мало того, что учит, еще, субхана Аллах, смотрите, как побуждает. Сказав, тот, кто скажет, ля хауля ва ля кувата илля билля, тому будет посажена пальма в раю. Что значит, нету силы и мощи, кроме как от Всевышнего Аллаха, субхана. Субхан, это так ты создан, от тебя это требуется, мало того, что тебе, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тебе еще, смотри, говорит, что тебе пальма в раю будет. Это, субханал, щедрость Всевышнего Аллаха, субхану таля. Поэтому таухид, братья, баракаллаху фикум, на практике. Таухид не на словах. А мунафики тоже говорили ля илляха илляллах. Однако им их ля илляха илляллах не помогало. Поэтому, баракаллаху фикум, если мы узнаем что-то о таухиде, это надо практиковать. Это надо практиковать. Дальше в сунан ат-Тирмизи приводится хадис, передаваемый со слов Нуамана ибн Башира, да будет доволен Аллах, сообщившим о том, что однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ад-дуа гуаль ибада». То есть это тоже один из далилей, то, что дуа в шариате у нас поднимается, то есть поднимается, дуа это и есть поклонение. Дуа это и есть поклонение. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Вакуаля роббукум». То есть после того, как сказал «Дуа это поклонение», прочитал аят «Вакуаля роббукум удууни астаджиб лякум, инна лязина истагбируна ан ибадати саят хулюна джаханнама дахирин». И сказал вам ваш Господь, или повелел вам ваш Господь, взывайте ко мне или поклоняйтесь мне, и я отвечу на вашу мольбу. Поистине, те, которые не поклоняются мне из-за гордыни, войдут в ад униженными. Также имам Тирмизи считал хадис хорошим и достоверным. В Сунан приводится также и другой хадис, передаваемый со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сообщившим о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ад-дуа мухуль ибада». Уляма хадис сказали, что этот хадис недостоверный, хоть и смысл его достоверный. Хоть и смысл его, баракаллаху фикум, достоверный. Дальше, то есть второй вид поклонения, о котором здесь говорится, одним из видов поклонения является обращение к Аллаху за помощью. То есть имеется в виду истиана, аль-истиана, обращение к Аллаху за помощью. Так как Всевышний Аллах субхана тааля сказал, «Ияка наабуду ва ияка настаин». «Тебе мы поклоняемся и к тебе мы взываем о помощи». Здесь неправильно «к тебе мы взываем о помощи» или «тебе мы поклоняемся». Правильный перевод этого аята – «только тебе мы поклоняемся». Откуда мы узнали, что «только тебе мы поклоняемся»? То, что слово «ияка» – это «мафулюм би». То, на что падает действие, стоит перед глаголом. И в арабском языке, если то, на что падает действие, то есть объект действия, стоит перед глаголом, то это указывается услугу «льхаср», «вальхаср», «вальхтисас». То есть то, что это ограничивается только на объекте действия. То есть то действие, о котором говорится, ограничивается только на объекте действия. То есть попроще вам скажу, есть разница между предложениями, если я скажу, допустим, «акальту туфаха» – «я съел яблоко», или же предложением «ат туфаха акальту» – «яблоко я только съел». То есть видите, «я съел яблоко». Яблоко – это объект действия, то есть то, на что упало действие. Действие какое? Съесть. То, на что упало действие – яблоко. И по идее, вот то, на что упало действие, должно стоять после действия. Если же в арабском языке то, на что падает действие, стоит перед действием, то это называется услюбуль каср валь хаср, то есть ограничение, или же ихтисас. То есть имеется в виду, что если я скажу предложение «акальту туфах», «я съел яблоко», так переводится. А если же я яблоко поставлю перед действием и скажу «туфаха акальту», то переводится «я ел только яблоко». И я съел только яблоко. И поэтому я канабуд, видите, по идее, как бы предложение, то есть тебе мы поклоняемся, тебе должно стоять после их действия, то есть как будто бы должно переводиться, тебе мы поклоняемся, мы тебе, но мы видим, что тебе стоит перед поклоняемся, поэтому правильный перевод, только тебе мы поклоняемся, у Айякана стоит, и только к тебе взываем о помощи. То есть отметьте себе это в переводе Баракаллаху фикум. Что же касается пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то известно, что однажды он сказал Ибну Аббасу, да будет доволен им Аллах, «Ва иза саальта фас алилля», «Иза саальта фас алилля», «Ва иза стаанта фас таим билля». Если будешь просить, то проси у Аллаха, если будешь обращаться за помощью, то обращайся за ней к Аллаху. Третье, к числу видов поклонения также относится прибежище у Аллаха, то есть так называемое в арабском языке «аль-истиаза», «аль-истиаза». Всевышний Аллах сказал: «Фаиза карат аль-Кур'ана фастаиз билляхи минаш-шайтанир-раджим». Когда ты читаешь Коран, то ищи прибежище у Аллаха от проклятого шайтана. То есть мы видим, Всевышний Аллах субхана ва тааля приказывает пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям прибегать к Аллаху. Это ибада или не ибада? Айбада, мы же договорились, что все, что любит Аллах и чем Он доволен, будь это речь или будь это дело, является поклонением. А если мы видим, что Аллах субхана ва тааля приказывает, Аллах субхана ва тааля приказывает только то, что Он любит. Отсюда мы берем вывод, то, что истиаза, просить, то есть поиск прибежища к Аллаху является одним из видов поклонения. Также Всевышний Аллах сказал: «Куль аузу би роббиль фалак», то есть приказывает: «Скажи, ищу убежище у Господа рассвета, мин шарри ма халяк», от зла того, что он сотворил. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Куль аузу би роббин нас, маликин нас, иляхин нас, мин шарри лвасвасил ханнас». Скажи, ищу, примерно следующий перевод: «Ищу убежище у Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла искусителя из чужающего». «Иляхин нас», мы сказали, Бог не совсем подходящий перевод, или же, если кто переводит его Бог, он должен отмечать, что здесь подразумевается тот, кто достоин поклонения. Здесь как бы маленькая польза Баракаллаху фикум насчет аята «Файза карат аль-Кур'ана фастаиз билляхи минаш-шайтанир-раджим». То есть, когда ты читаешь Кур'ан, то ищи прибежище у Аллаха от проклятого шайтана. Всевышний Аллах субхана ва тааля приказывает «Файза карата», то есть имеется в виду «Файза аратта аль-Кра'а». «Файза аратта аль-Кра'а». То есть, когда ты читаешь Кур'ан, имеется в виду, это неправильный перевод, правильный перевод. Если ты хочешь читать Коран, как Всевышний, точно так же, как Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит нам в Коране, «Файза кумтум иля ссаляти, фагсилю уджухакум». То есть по-русски кто-то переведет, подобно, если подобный перевод сделает, он скажет, что если ты начнешь молиться, встанешь на молитву, то мой лица, нам мыть лица в молитве приказано или же до молитвы? До молитвы, правильно же? Поэтому как правильно переводить эти аяты? То есть «Файза кумтум иля ссаляти», то есть «Если вы хотите», «Иза араттум иль кияма иля ссалят», то есть «Если вы хотите совершить молитву, то мойте ваши лица». Точно так же здесь «Файза карат аль Курана», не когда ты читаешь Куран, а когда ты, если ты хочешь читать Куран, если ты хочешь читать Куран, то скажи «Аузу билляхи минаш-шайтанир-раджим». Это касается такого положения, когда ты хочешь тилява, просто читать Куран, то есть сел читать Куран, в мечети, как айбада, или просто заучен, тогда говоришь «Аузу билляхи». А когда ты приводишь далиль, то есть кому-то что-то рассказываешь и приводишь далиль из Корана, этот аят сюда не подходит. Поэтому мы видим, многие братья ошибаются, рассказывают, делают дуа, и говорят: «Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим», например, «Валь асри иннал инсана лафи хуср». Это неправильно. Неправильно почему? Потому что ты говоришь: «Всевышний Аллах сказал «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим». Где Всевышний Аллах сказал «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим»? Разве где-нибудь Всевышний Аллах сказал «Я прибегаю»? Кому-нибудь, разве Всевышний Аллах от кого-то истиаза делает? Нет же, правильно? Поэтому это неправильно. Неправильно. Вторая вещь, которая указывает на то, что неправильно, то, что ни пророк Саусан, ни его сподвижники, когда говоря о чем-то, то есть призывая к чему-то, приводили на что-то далиль, никогда не говорили «Аузу билляхи минаш шайтан ар-раджим». Поняли, да? Очень важная вещь. То есть, когда ты о чем-то говоришь и приводишь далиль, не говори «Аузу билляхи минаш шайтан ар-раджим». Это не сунна. И мало того, что не сунна, ты еще в грубую ошибку попадаешь, говоря «Я и Всевышний Аллах сказал, я прибегаю». Всевышний Аллах, как будто Аллах не говорит «Я прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями». Поняли, да? Это очень важная вещь. Баракаллаху фикум. Дальше в книге говорится, к числу видов поклонения также относится обращение к Аллаху с просьбой о спасении, то есть так называемое «алистигаса». Истиана, мы сказали, просто просить помощь. Алистиаза – прибегать, искать прибежище. а истигафа – просить о спасении в случае беды. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Истастагисуна роббакум, фастаджабалякум». Обратились вы с мольбой о спасении к своему Господу, и Он ответил на ваш взор. Также известно, что пророк, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху с такими словами: «Я хайю, я кайюм, я даль джаляли валь икрам, я бадиус самавати валь ард, бирахматика астагис». То есть примерно следующий перевод: «О живой и сущий, о обладатель величия и почитаемый, о создатель небес и земли, к милосердию твоему обращаюсь за спасением». Очень важная вещь, о которой говорят уляма, то есть разбирая вопрос истиана или истигафа, о том, что человек, то есть кто-то может сказать: «Так, ты сейчас нам сказал, что просить помощи или же прибегать с просьбой о спасении в случае беды является поклонением, так или не так?» Так. Однако кто-то скажет: «Хорошо, мне дома надо перенести некий шкаф тяжелый. Если я, допустим, попрошу кого-нибудь, помоги мне этот шкаф перенести, это что получается, я делаю ширк? Или же я хочу сам этот шкаф перенести, и шкаф упал на меня, и я начал взывать о помощи, спасите, помогите». То есть братьев, которые со мной в квартире, я этим самым попал в ширк? Нет, мы говорим, баракаллаху фикум. Ученые говорят, что есть условия, то есть условия. Первое условие, что тот человек, которого ты просишь о помощи, или же которому ты обращаешься в случае беды, чтобы это не было поклонением, то есть когда это разрешено, тот, кому ты обращаешься, чтобы он был живым. Чтобы он был живым. Значит, если ты обращаешься к мертвому, ты этим самым попадаешь в ширк, валиязу билля. Второе условие, баракаллаху фикум, чтобы он присутствовал здесь, а не так, как некоторые люди, валиязу билля, некий какой-то шейх, там в другой стране, он говорит: «О, шейх, помоги нам, о, шейх, спаси нас» и так далее. Нет, если он не присутствует, то это является валиязу билля ширк. Третья вещь, чтобы он был слышащим. И четвертая вещь, это одна из самых главных вещей, чтобы он мог сделать то, к чему за ним обращается, за помощью или же за спасением. Имеется в виду, чтобы это не было из того, на что способен только Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Дальше в книге говорится, к числу видов поклонения относится также упование, то есть ат-таваккуль. Иначе говоря, доверие сердца к Аллаху, выражающееся в уверенности в том, что Он защитит человека. Всевышний Аллах Субхану ва тааля сказал: «Ва аля Аллахи фатаваккалю ин кунтум муминин». Полагайтесь же на Аллаха, если вы верующие. Также Всевышний Аллах Субхану ва тааля говорит: «Ва аля Аллахи фальятаваккаль муминун». И пусть на Аллаха уповают верующие. Также Всевышний Аллах Субхану ва тааля говорит: «Ва аля Аллахи фальятаваккаль мутаваккилюн». И пусть на Аллаха уповают уповающиеся. Ученые говорят, что таваккуль, баракаллаху фикум, это две вещи. Таваккуль – это две вещи. Первое – сделав причину, не ждать результат от причины. Вторая вещь – ждать результат от Всевышнего Аллаха. Вот это и весь таваккуль. То есть многие говорят, как правильно полагаться на Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля. Правильно полагаться на Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля – это две вещи. Первое – сделав причину, смотрите, обязательно, сделав причину, не жди результат от причины. Вторая вещь – жди результат от Аллаха. Вот это вот весь таваккуль, баракаллаху фикум. Почему нам не надо ждать результат от причины, а надо ждать результат от Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля? Потому что Аллах Субхану ва тааля, Он создатель причин и создатель результатов. И Он, Субхану ва тааля, если Он является создателем причин и создателем результата, значит, Он может создать причину, может не создать результат, точно так же, как может создать результат без причины. Баракаллаху фикум, это вот очень важно. И последнее, о чем говорится здесь, то есть один из видов ибадат, который приводится, а это жертвоприношение, забх. Всевышний Аллах Субхану ва тааля сказал: «Куль инна соляти ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи роббиль алямин». Скажи: «Поистине моя молитва, мое жертвоприношение, жизнь моя и смерть принадлежат Аллаху, Господу миров, ля шарика ля, нет у него сотоварища, ва бизалика умирт, и это мне приказано». Видите, приказана искренность. «Ва бизалика умирт ва ана аввалюль муслимин, и это мне велено, это велено мне, и я первый из мусульман», то есть как пришло в тафсире, «и первый из мусульман в Мекке». Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Фасалли Роббика ванхар», так молись Господу своему и приноси ему жертвоприношение. Уляма говорят, баракаллаху фикум, в отношении жертвоприношения. Жертвоприношение у нас бывает двух видов. Это очень важный вопрос. Многие братья, то есть думая о том, что они хорошо разбираются в единобожии, не понимают этот вопрос. Жертвоприношение, баракаллаху фикум, у нас бывает двух видов. Первый вид жертвоприношения – поклонение. То есть, когда человек режет барана, или же корову, или же верблюда, или козла, и только этими животными приносится жертвоприношение. То есть, курицей, уткой, гусем жертвоприношение не приносится. Лошадью или же зеброй жертвоприношение не приносится. Первая вещь – это у нас поклонение. Второй вид жертвоприношения – это мубах, разрешенное. Что из себя представляет поклонение, что из себя представляет мубах? От слова «поклонение», то есть когда мы говорим слово «поклонение», то в нем есть две вещи. Первая – ради кого это жертвоприношение. И вторая вещь – это с чьим именем делается. То есть смотрите, очень важная вещь, по-арабски звучит «лиман ва бисмиман». То есть «лиман бисмиман», «бисмиман» мы знаем, что когда режет человек, мусульман должен говорить «бисмилля Аллаху Акбар» и зарезать животное. Мало этого, при поклонении, то есть того, что ты говоришь «бисмилля Аллаху Акбар», у тебя должно быть сердце, ради кого ты это приносишь жертвоприношение. А что касается мубах, разрешенного, то там только одна вещь «бисмиман», то есть с чьим именем ты его режешь. Вот это вот очень важная вещь. И здесь многие мусульмане, валиязу билля, ты видишь, когда они говорят, начинают обсуждать, вот этот «бисмилля» сказал, этот «бисмилля» не сказал, когда резал барана, ях, и не так это вопрос. Вопрос намного серьезнее. Сколько на земле людей, которые режут барана, бисмилля мусульман, и тебе харам это мясо кушать? Как говорит? Вот так вот. Потому что он режет бисмилля в таухиде рубубия, прося помощь у кого? У Аллаха. Тайп. А вопрос, а ради кого он это режет? Есть многие люди режут ради джинов. Боясь джинов, но с именем Аллаха, субхана ва тааля. Поняли разницу? То есть очень важная вещь. То есть мало того, что человек с чьим именем, ты должен обязательно, то есть ради кого. Поэтому в наше время некоторые люди, валиязу билля, режут ради почетных людей. То есть приезжает большой-большой человек, и прямо перед ним, как бы возвеличивая этого человека, на его дороге режут барана, говоря «бисмилляхи Аллаху Акбар». Этот баран мертвечина, потому что его зарезали, сделав ширк. И это весь ширк. Скажет, как ширк? Он же бисмилля сказал. Он не сделал бисмилля, он не сделал ширк в рубубии. Он сделал ширк где? В улюхия. Улюхия, потому что барана жертвоприношение, если это ибада, только ради Всевышнего Аллаха смотрели. А если же ты возвеличивая делаешь это, как мы видим некоторых, например, в Египте, может быть, вы видели, когда открывают новый магазин, на пороге режут барана, бисмилля Аллаху Акбар, на пороге, зачем на пороге режут? Против джинов, чтобы джины не вредили. Получается, это жертвоприношение ради кого? Ради джинов. Хоть и баран зарезан именем Аллаха, субхана ва тааля. Вот это вот очень важный вопрос. То есть не столько нас должно волновать, хоть это важный вопрос, ради с чьим именем зарезано, сколько должно волновать, ради кого это зарезано. Как у нас, допустим, в Средней Азии распространено резать ради довольства предков, духов предков. То есть говорят, чтобы предки довольны были, чтобы духи предков довольны были и так далее. Хоть и говорят «бисмилля Аллаху Акбар». Мне очень важно, баракаллаху фикум, то есть таухид улюхия намного важнее, чем таухид ар-рубубия, потому что Всевышний Аллах субхана ва тааля создал нас только ради таухида улюхия и послал посланников, чтобы они донесли до нас таухид аль-улюхия, баракаллаху фикум. И вторая вещь, то есть это разрешено, то есть когда человек режет барана или эту скотину не как поклонение, а просто чтобы кушать. Просто чтобы кушать, как мясники, допустим, ему достаточно сказать бисмилля и все. Бисмилля, и это мясо является халяль, это называется мубах. Очень важная вещь, что уляма говорят во время жертвоприношения поклонения, у нас жертвоприношение поклонения, особенно когда выражается, во время, допустим, когда мы делаем, приносим жертвоприношение во время хаджа, после хаджа, айямут ташрих, то есть те люди, которые делают хадж, или же те люди, баракаллаху фикум, которые не делают хадж, то есть хадж и приносят жертвоприношение Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Или же, допустим, акика, у кого-то дети рождаются, то есть вот пускать кровь, вот это же айбада, баракаллаху фикум. И так далее. Дальше в книге говорится, существует также и много иных явных и тайных. Явных имеется в виду то, что мы видим на органах, на языке. Под тайными подразумеваются дела сердца или же речи сердца. видов поклонений, и все они должны быть посвящены Аллаху. И если хоть что-либо из этого будет посвящено не Аллаху, а кому-нибудь иному, то это станет проявлением многобожия. То это станет проявлением многобожия. Хаза валлаху аля. Валям. Саллаху аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. С дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Таала, мы сегодня входим в новую тему, а это неверие, многобожие, лицемерие. То есть по-арабски звучит куфр. Куфр – это неверие. Ширк – это многобожие. А нифак – это лицемерие. Нифак – это лицемерие. В книге 53-я страница говорится, как неверие, то есть куфр, так и многобожие, то есть ширк, и лицемерие, нифак, является противоположностью таких понятий, как вера и единобожие. Причем неверие, подобно многобожию и лицемерию, бывает двух видов – большое и малое. То есть правило номер один, баракаллаху фикум, который мы сегодня берем, то, что неверие у нас бывает двух видов. Куфр бывает двух видов. Как и ширк, многобожие, тоже бывает двух видов. Как и лицемерие, то есть нифак, тоже бывает двух видов. Как и зулем, то есть зло, тоже бывает двух видов. Как и фиск, то есть нечестие, тоже бывает двух видов. Что значит бывает двух видов? Бывает двух видов, имеется в виду большое, то есть большое неверие, большое лицемерие, большое многобожие, большое зло, большое нечестие, так и маленькое, то есть маленькое неверие, маленькое многобожие, маленькое лицемерие, маленькое зло или же маленькое нечестие. Зачем нам это знать? Нам это надо знать для того, чтобы понимать контексты Кур'ана и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, если мы в Кур'ане или сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, встречаем такие слова, как ширк, куфр, нифак, зульм, фиск, мы должны знать, иметь, то есть в виду, что все эти терминологии, все эти термины делятся на большой и на маленький. А если же мы этого не будем знать, тогда мы будем думать, что слова куфр, нифак, ширк, зулем или фиск подразумеваются в виду те вещи, которые выводят, то есть большой куфр. Будем думать, что это большой куфр, большое неверие или большое многобожие, или большое лицемерие и так далее, и будем думать, что эти вещи выводят человека из ислама. То есть, где бы мы в Коране или в Сунне не встретили, будем думать, что это выводит человека из ислама. А если же мы будем знать, что у нас кофр, ширк, лицемерие, зулем, зло, или же фиск, нечестие делится на большое и на маленькое, мы уже не будем торопиться. Мы уже не будем торопиться, а будем смотреть, какой из куфров в этом аяте подразумевается, маленький или большой. Если встретим слово «ширк», спросим, то есть не будем торопиться, а зададим себе вопрос, какой из ширков здесь подразумевается, маленький или большой. Если встретим слово «нифак», лицемерие, не будем торопиться, а зададим вопрос, какое лицемерие здесь подразумевается, большое и маленькое, и так далее. Дальше в книге говорится, большое неверие, или же многобожие, или лицемерие – полностью несовместимо с верой и единобожием, так как малое несовместимо с полнотой веры и единобожием. То есть правило номер два. Зачем мы это разбираем? То есть отойдем немного от темы. Как мы говорили, проблема в том, что эти книги напечатаны, эти книги читаются, однако они не понимаются. Поэтому мы с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, целью наших сборов является то, что мы хотим понять, что подразумевается под этими терминами. Здесь, как мы сейчас прочитали, большое неверие, многобожие, лицемерие полностью несовместимо с верой и единобожием. У нас есть вещь, по-арабски это звучит асль, есть вещь, называемая асль, то есть основа. У нас есть вещь, называемая основой, по-арабски это звучит асль. И есть ветви, по-арабски это звучит фуро. И первое правило, о котором здесь сказано, то есть второе правило, о котором здесь сказано, что большое неверие, многобожие, лицемерие полностью несовместимо с верой единобожием. Подразумевается в виду, подразумевается здесь, что основа веры несовместима с основой куфра. То есть либо у тебя в сердце, представьте, как корень, дерево у него есть корень, либо у тебя в сердце основа веры, либо у тебя в сердце, валиязу билля, основа куфра. Третьего ничего не бывает. Это что касается какой веры, какого куфра, или какого лицемерия, или же какого ширка? Большого. Вот большой ширк, большой куфр, большой нифак, большой зулим или большой фиск, вот эта основа, если она находится в сердце, тогда нету там места веры. Если же там есть место основа веры, имана, то нету там места основе куфра, ширка или нифака. Дальше в книге говорится, тогда как малое несовместимо с полнотой веры или же единобожием. А, вот тут у нас вопрос номер три. Когда мы говорим, как говорится в книге, несовместимо с полнотой веры, мы говорим о чем? Говорим о ветвях. То есть маленькое неверие, маленькое многобожие, маленькое лицемерие, маленькое зло и также маленькое нечестие являются ветвями чего? Большого неверия, большого лицемерия и так далее. То есть представьте себе дерево. Дерево, у него есть корень и ствол, потом идут ветви. И это дерево называется куфр, неверие. У него ствол и его корни, это что у нас? Большой куфр. А ветви, которые исходят от него, это маленький куфр. Также у нас есть дерево, основа иман, вера. Дерево, которое называется вера. Основа этого дерева, это основа веры. А те ветви, которые исходят из этого дерева, это что у нас? Ветви этой веры. И эти вещи противоречат друг другу. То есть мы сказали, если мы уберем корень куфр, то на его место встает корень имана. Если мы уберем корень имана, то на его место становится корень дерева. Вот так же у нас дерево иман. То есть смотрите, дерево иман. У дерева иман, если мы отрубим одну ветку, то есть получается одной ветви не хватает. Если одной ветви не хватает, все равно в этом месте ветка должна быть. Нам придется сломать одну ветку куда? От дерева куфра и вставить в дерево иман. Когда мы сломали ветку от дерева куфра и вставили ее в дерево иман, то у нас дерево превратилось в дерево куфра, или же осталось дерево деревом имана просто с веткой куфра. А мы договорились, что ветви куфра это у нас чем является? Маленьким куфром. Если мы сломаем еще одну ветку, и вставим дерево, то есть сломаем ветку из дерева имана и вставим туда еще одну ветку из дерева куфра. Дерево остается деревом имана или же уже становится деревом куфра? Остается дерево имана, однако с ветвями куфра. И таким образом до тех пор, пока это дерево не превратится в дерево куфра. И поэтому мы сказали, если мы будем ломать ветви имана и вставлять ветви куфра, а потом уберем корень имана и вставим корень куфра, у нас уже дерево превратится из дерева имана в дерево куфра. То есть отсюда мы берем баракаллаху фикум правило, как об этом говорят ахли сунна валь джамаа. Как мы видели, бывает у нас дерево имана с ветвями куфра. Точно так же в верующем мусульманине, верующем человеке могут собираться куфр и иман в одно время. Когда мы говорим, может в одно время собираться куфр и иман, мы какой куфр имеем, большой или маленький? А мы уже разобрали, что у нас большой и маленький куфр. Большой или маленький? Маленький. Также в человеке может быть иман и ширк. В одном человеке сразу может быть иман и ширк. Ширк какой, большой или маленький? Маленький. Также в одном человеке может быть иман и нифак, лицемерие. Лицемерие какое, большое или маленькое? Маленькое, потому что если мы скажем большое, тогда у нас вообще нету дерева имана. Вот это мы должны усечь. И поэтому в книге говорится, Тогда как малое, то есть лицемерие, или же маленькое неверие, или же маленькое многобожие, несовместимо с полнотой веры единобожия. То есть имеется в виду, когда у меня дерево имана, я сломал ветку имана и вставил туда ветку куфра, у меня полноценное дерево или неполноценное? Получается недостаточное, то есть неполноценное, но дерево само есть. Дерево само есть. Это правило номер три, которое мы сегодня взяли. Идем дальше. Большое неверие, многобожие лицемерие ставит человека вне рамок религии. Как мы сказали, если мы заменим корень корнем, все, либо этот корень. Два корня сразу не может быть. Тогда как малое не приводит к этому. Как мы сказали, если мы сломаем ветку веры и вставим туда ветку куфра, дерево имана остается, видишь? Поэтому, говорит, книги, это не выводит человека из ислама. Большое неверие, многобожие лицемерие Аллах может простить только при условии покаяния.